Едва только дверь за ней закрылась, как за дверью раздался голос миссис Гамильтон-Клипс. «Какая милая, искренняя девушка! Нам необыкновенно повезло!» У Виктории хватило совести покраснеть. Она со всех ног бросилась домой и до вечера просидела у телефона, готовая отвечать изысканным тоном епископской секретарши, если миссис Клипс все-таки вздумает навести о ней справки. Но, видно, под приятным впечатлением от ее искренности, миссис Клипс решила не вдаваться в мелочи. В конце концов, Викторию нанимали только в качестве дорожной компаньонки и всего на каких-то несколько дней. В свой срок все бумаги были заполнены и подписаны, визы получены, и Виктория последнюю ночь перед вылетом провела в Савойе, чтобы помочь миссис Клипс к 7 часам утра собраться, прибыть вовремя на городскую автостанцию и оттуда в аэропорт Хитроу. Крупнейший аэродром Великобритании расположен к западу от Лондона. Глава 5. Лодка, два дня назад вышедшая в плавание из тростниковых болот, неспешно спускалась по Шатель-Арабу, общее русло Тигра и Ефрата в нижнем течении. Течение было сильное, и старику-лодочнику почти не приходилось трудиться. Движения его были легкие и ритмичные, глаза полузакрыты, он едва слышно, почти шепотом напевал заунывную арабскую песню. Бесчетное множество раз спускался Абдул-Сулейман из рода жителей болот по реке до Басры. В лодке с ним был еще один человек, чье обличье представляло собой обычную для нынешних времен грустную смесь черт западных и восточных. Поверх длинного полосатого балахона старая армейская гимнастерка, грязная и изодранная, концы линялого красного шарфа заправлены за пазуху, на голове благородный арабский платок кефия в черно-белую шашечку, придерживаемый черным шелковым обручем агалом. Взгляд рассеянный, невидящий, устремлен вдаль поверх береговой дамбы. Временами этот человек подхватывал песню лодочника, принимался тянуть в унисон, не раскрывая рта. Обычная фигура, каких тысячи среди болот Месопотамии. И ничто не говорило о том, что он англичанин и везет с собой секретный груз, который влиятельные деятели чуть не всех стран мира стремятся перехватить и уничтожить, а заодно и его самого. Мысль его дремотно перебирала события прошедших недель. Засада в горах, ледяной холод на заснеженном перевале, караван верблюдов, четверо суток пешего хода через пустыню вместе с двумя бродячими кинодемонстраторами, таскающими с собой волшебный ящик, в котором они показывают увеличенные фотоизображения, несколько дней в черном шатре, переходы с кочевниками племени Унейза, его старыми друзьями, трудности, опасности. Раз за разом удавалось просачиваться сквозь сети, растянутые специально, чтобы выловить и остановить его. Генри Кармайкл, английский агент, возраст около 30, волосы каштановые, глаза темные, рост 5 футов 10 дюймов. Фут — единица длины в системе английских мер, равная 30,5 сантиметрам. Владеет арабским, курдским, персидским, армянским, хинди, турецким и многими горскими диалектами, пользуется расположением кочевых племен, опасен. Кармайкл родился в Кашгаре, где его отец был государственным служащим. Кашгар — город в западном Китае, на реке Кашгар, в центре большого оазиса у южного подножия Тяньшаня. Ребенком он уже лопотал на нескольких языках и диалектах. Его няньки, а позднее слуги, принадлежали ко многим различным племенам. У него были друзья во всех диких углах Среднего Востока. Но в городах связи иногда подводили его. Теперь, приближаясь к Басре, он понимал, что настал критический этап его миссии. Предстояло снова очутиться в цивилизованной зоне. Конечной его целью был Багдад, но он рассудил, что туда лучше попасть кружным путем. Во всех населенных пунктах Ирака для него были заранее за много месяцев тщательно подготовлены явки. Какую из них он изберет, чтобы вынырнуть, предоставлялось на его усмотрение. Руководящие инстанции не получали от него никаких вестей, даже косвенных. Так оно было вернее. Самый простой план возвращения на самолете, ожидающем в условленном месте, провалился, как он лично, впрочем, и ожидал. Условленное место оказалось известно его врагам. Утечка информации. Вечно это убийственная, это необъяснимая утечка. Ощущение опасности росло. Он чувствовал кожей, что в Басре В двух шагах от спасения угроза будет больше, чем в самых отчаянных переплетах в пути. Проиграть теперь, на последнем витке, он даже и мысли такой не мог допустить.